Глава 30. «Это что?» Горностай нахмурился, услышав незнакомую трель, негромко зазвеневшую откуда-то со стороны двери. Грасса хотел выскользнуть из горячих рук Роберта, но полицейский жестко сжал пальцы, не выпустив Руфера на волю. «Эй, это мой телефон», – засмеялся Габи. Дыхание полицейского щекотало его пупок. «Кто тебе может звонить?» «Кто-то достаточно важный», – выдавил призрачный, надавив обоими ладонями на темечко мучителя и выскользнув из его объятий, словно скользкий уж. Оказавшись возле своих джинсов, он сперва натянул их на свое тощее тело и только после этого ответил на звонок. Горностаю не оборачивался намеренно, уже зная, что там увидит. Коротко переговорив с неизвестным звонившим, он произнес в трубку: «Я скоро буду». Повернулся к старшему лейтенанту и с серьезным лицом заявил: «Поконим, товарищ начальник». «Что-то случилось?» Роберт стал еще более мрачным. Любые происшествия – это риск снова потерять из виду Габриэля, но на сей раз повод покинуть дом оказался действительно веским. «Я тебе упоминал бухгалтера Нии Волна? Я записал ее обращение, но было еще кое-что. Уходя из Нии, женщина прихватила папку с документами. Во время нашей встречи она мне ее не отдала, потому что папка была где-то у нее на даче. Теперь она ее нашла и готова отдать. Я думаю, опаздывать не стоит. У нас с тобой, Роберт, появился реальный шанс прищучить уродов, которые в ответе за смерти наших близких». Горностай поднялся на ноги, приблизился к призрачному. «Тогда мы его используем», – мертвым голосом произнес полицейский, почерневшим медовым глазам. «Чего бы это нам не стоило», – кивнул Габриэль Грасса, собрав руками волосы на своем затылке в хвост. Он стянул их резинкой, однако не заплетал, как будто проделав какой-то особый, лишь для него жизненно важный ритуал. Спустя полчаса они уже неслись по шоссе в сторону загородного дачного поселка, где назначила им встречу бывший бухгалтер НИИ. Габриэль сидел на пассажирском сиденье рядом с Робертом. Он скинул обувь, закинул тощие ноги на приборную панель и напевал себе под нос незнакомую старшему лейтенанту песенку. «Что ты поешь?» – поинтересовался Горностай, выехав на бесконечно прямую дорогу и позволив себе лишь теперь коснуться острой коленки своего кумира. Габи не оттолкнул его руку, колено даже как будто немного сдвинулось в сторону полицейского. «Так, одна дорогая мне песенка». Роберт остановил эту тему, поняв, что в очередной раз зацепил что-то слишком важное для Грасса. Он изменил течение разговора. «Габриэль». «Да», – мурлыкнул Руфер, наслаждаясь поглаживаниями бессовестной руки старшего лейтенанта. «Когда мы закончим это дело, что ты... У тебя есть какой-то план? Что ты хочешь сделать дальше?» «План? Нет. Нет никакого плана. Если честно, я до этого дня не думал, что это когда-то закончится. В том смысле, что моя жизнь вообще продолжится после этого», — говорил Габи беззаботно, словно уже очень давно все решил для себя. «У тебя есть сестра и брат, семья, о которой ты должен заботиться. У меня никого нет. Мои все ушли. Поэтому у меня не было плана. Я хотел биться до последнего, решил, что пойду на все. А когда идешь на все, предполагаешь, что самый вероятный исход – это закончить на этой миссии. Легко их остановить не будет». «Ты не закончишь на этом деле». Роберт сжал угловатую коленку. «Я же теперь с тобой. Я все сделаю, чтобы тебя это не коснулось». «Не коснулось? Роберт, я погряз в этом. Это дело – это моя жизнь. Другая жизнь, которая была когда-то, канула в небытие. И единственное, что я планировал, это вернуться к ней». Горностай нахмурился и резко убрал руку, вернул ее на руль, мрачно произнес: «А ты эгоист». «В смысле?» Медовые глаза вспыхнули, Руфер выпрямился в кресле, убрав ноги с приборной панели. «Я не понял». «В том смысле, что ты гонишься за призраками и в упор не видишь, что ты уже не один. Что ты уже несешь ответственность за человека, который тебя любит». Габриэль уставился на полицейского, внимательно следившего за дорогой. «Не понял». «Ты несешь ответственность за меня. Так тебе понятно будет?» Старший лейтенант так и не повернул голову, позволив призрачному оценить серьезность его заявления во всем своем ужасающем объеме. «Ответственность за тебя?» «Да. Ты собираешься идти до конца, но не слышишь или отказываешься слышать то, что я тебе говорю. Пойду за тобой, если ты до конца, и я до конца». «Но ты не можешь. У тебя же брат и сестра». «Ошибаешься», — мотнул головой горностай. «Я всему их научил, они взрослые и в мирном городе вполне справятся сами. Так что, как видишь, я вполне могу отдать свою жизнь за того, кого люблю. Даже если для него это ничего не значит». Габриэль захлопал ртом, не зная, что ответить на подобное заявление, поразившее его до глубины души, заставившее его содрогнуться всем худосочным телом и забыть все то, о чем говорил до этого. «Я хочу», – негромко продолжил полицейский, – «чтобы ты помнил это, когда в следующий раз полезешь животом на чей-то нож». Габриэль замолк. Внезапно, совершенно неожиданно, в его черном, прогнившем за долгие годы мире появилась брешь. Будучи воспитанным в большей степени бабушкой и мамой, которые учили его хранить семейные ценности, беречь семью и близких, быть справедливым и ненавидеть, уничтожать в себе эгоизм, Грассо вдруг осознал, что его только что очень жестко подставили. А ведь действительно, до этого момента он был один. Все для себя решил, у него был план, четкий, понятный, до каждого винтика план. А теперь этот план развалился. Он рассыпался с каждым новым метром, который они преодолели, мчась на скорости выше 170 км в час. Ведь и впрямь, как он не увидел этого до сих пор? Ведь горностай уже доказал это. Он не отстанет, поедет за ним по пятам до самого конца, и если где-то на пути его Габриэля убьют, то Роберт, если не успеет закрыть его собой, что даже более вероятно, то закончит дело до конца. Таким образом, выходит, что сознательно идя до конца, он сознательно ведет туда же и до того же конца Роберта. Да, у горностая есть не меньшая причина разобраться с волной, но до недавнего времени у полицейского не было планов закончить на этом. У него же семья есть. Но если он ставит все под таким углом... Габриэль так и не очнулся от своих нелегких размышлений до самого приезда в дачный поселок. Они без труда нашли улицу и дом, у калитки их обоих уже ждала женщина. Пожилая, но в городском платье, поверх на которое был повязан фартук, который она уже успела испачкать в пыли и грязи. Махнув парням рукой, она пригласила их следовать за собой. В доме, прямо в сенях, передала им документы. «Эта папка хранилась у меня больше 20 лет. Ой, ребята, я уже и думать бы забыла об этом, но у меня внуки растут. Боюсь за них. Знаете, долгое время дочь не могла выйти замуж. А тут вдруг и мужчину нашла, и 2 девочек родила. А что теперь? Я уж думала, пришло счастье на старости лет. Так девчонок теперь страшно из дома вывести. Да что там из дома? Я слышала, на днях такое было. Люди в своих собственных семьях друг друга резать начали. Я засыпаю каждую ночь с кошмарами и с ними же просыпаюсь. А что? Думаю, будет, если вдруг сама рассудок потеряю и брошусь на собственную дочь. Или на внучек, на моих ангелочков. Что могу натворить в безумии? Берите, берите папку и поспешите, я вас очень прошу. На тебя, призрачный, одна надежда. Один ты в этом смог разобраться, один на себе правду волок. Я тоже знала о том, что творилось в нашем НИИ. Но куда мне против них? Все, что смогла, помалкивать в тряпочку. Я слышала про несчастные случаи, один за другим произошедшие с теми, кто работал непосредственно над проектом. Я-то бухгалтер, ничего такого знать не должна была. Но научные сотрудники тоже люди, и иногда могут болтать всякое, особенно когда у них что-то получается или не получается. На перекурах, по дороге домой... Я всегда на машине ездила, нередко подбрасывала кого-то из них до дома. Мне не сложно, а им приятно. Одно ведь дело делали. Но какое страшное!» Габриэль поблагодарил женщину и даже обнялся с ней на прощание. Старший лейтенант же сохранял хладнокровие. Полицейский забрал папку себе. Уже в машине на обратном пути пояснил. «Лучше будет, если я сейчас отвезу тебя домой, а сам отправлюсь на работу. Чем быстрее зафиксирую появление видео и папки, тем быстрее смогу возбудить уголовное дело. Теперь для этого есть все основания». «Как скажешь», – внезапно легко согласился Габриэль, сбросив кроссовки и закинул ноги на панель. «Что? Габриэль, ты что-то задумал?» «Ничего я не задумал». Прикрыв веками медовые глаза и сделав вид, что собирается спать, ответил хитрый Руфер. «Устал. У тебя мягкая кровать, в холодильнике есть еда. Хозяин дома вроде как не гонит прочь. Зачем мне что-то выдумывать?» «Габриэль», – процедил сквозь зубы горностай. «Я уже начинаю думать, что мне лучше тебя арестовать. Посидишь в камере, пока я все закончу». «В камере?» – всполошился призрачный. «Чего это? Зачем в камере? Ты же обещал отвезти меня к себе домой. Я не хочу в камеру. Да и не за что тебе меня». «Я найду за что», – проворчал полицейский. «Если другим способом я не могу тебя защитить, то подержу в камере. Так хоть буду уверен, что ты не сбежишь, чтобы натворить глупости». «Я не собираюсь ничего творить. Эй, Роберт, ты чего?» Полицейский на капризы Габи не отвечал, посвятив все свое внимание дороге. Грасса надул розовые губки. «Ты чего, Роберт?» – подергал он мрачного полицейского за рукав пиджака. «Я есть хочу и спать. Зачем меня в камеру? Ну, хочешь, я тебе ужин приготовлю». «Хочу», – отозвался горностай, нехотя смягчаясь после уговоров того, кто, подражая ласковому коту, выскользнул из-под своего ремня безопасности и потерся щекой о его плечо. Полицейский мельком скосил взгляд на своего пассажира. Медовые глаза взирали на него столь жалобно, что он сдался. «Ты обещаешь мне, что ничего не натворишь?» «Если только испорчу твою кухню», – хохотнул Руфер. «Я не слишком хорошо готовлю». «Порть. Это поправимо. Тем более тебе надо тренироваться готовить. Я не знаю, какой у тебя план. Я лично для себя все решил». Габриэль даже не скрывал радости от того, что удалось перетянуть старшего лейтенанта на другую тему. «Что же ты решил, Роберт?» – развеселившись, спросил он. «Мы будем жить вместе. В другой квартире. Где ты будешь готовить для меня, а я для тебя. Я уйду со службы, мы откроем детективное агентство. У меня есть связи, даже есть несколько человек, кто с радостью войдет в число первых клиентов. У тебя появится занятие, которое будет интересным для тебя и позволит применять все, чему ты научился. Такой план, Габриэль». Грасса вспоминал эти слова и план, когда покидал квартиру горностая. Роберт привез его и отдал свои ключи. Габи потратил немного времени на то, чтобы приготовить ужин для полицейского. Он сварил макароны и поджарил приготовленные Ванессой котлеты. Оставил все на столе, прикрыв вафельным полотенцем. Макароны – это та еда, которую он еще помнил, как готовить. У него так давно не было дома. Габи посмотрел на часы. «Пора». За те двое суток, что горностай провел на службе, призрачный нашел еще кое-кого. Он нашел хорька. Парня звали Севой. Обычный городской сумасшедший, у которого в голове недостаточно все сломано, чтобы его помещать в специализированное учреждение под надзор. Он искренне верил в то, что является Руфером. Гулял по крышам с этой дурацкой косой и иногда раздавал автографы. В тот раз ему кто-то слил информацию, куда и во сколько нужно прийти. Сообщение пришло с неизвестного номера. Сева, чувствуя себя настоящим героем, отправился по адресу. От него и требовалось лишь показаться там. Габи схитрил. Притворился, что все так, как представляет себе Сева. Притворился его фанатом и сталкером, что моментально сделало их друзьями. И у них была договоренность. В следующий раз, когда Севе придет сообщение с того же неизвестного номера, отправиться по адресу вместе. СМС-ка от Севы упала на телефон призрачного в тот момент, когда он садился в машину к горностаю, чтобы вернуться в город. Новый адрес и время. Габриэль тщательно обдумал все, что ему сказал Роберт. Если дело обстоит так, то он не будет подставлять его и не понесет ответственность, отправившись на дело один. Горностай узнает об этом лишь когда все закончится. Заречная, 207. Они решили устроить повторную проверку своего оборудования почти по тому же адресу. Что может быть проще? Только крыша будет другой. С видом на ту, где прогремел последний взрыв. «Да они прямо художники». Габриэль сел на свой мотоцикл, который успел припрятать недалеко от подъезда Горностаев. Натянув на голову шлем, спрятал косу. Последний раз посмотрел на дом, в который не вернется. Грасса прекрасно понимал, что в этот раз может и не выбраться. Резко дав газу, мотоцикл вылетел со двора.